Братья и сестры, прежде чем хотел порассуждать с вами над Священным Писанием и предложить некоторые практические уроки о благовестии, хотел привести один пример и коротко рассказать о своей семье. До 1994 года мы жили с семьей в городе Баку. Там я жил и воспитывался в церкви. Папа у меня был человек неверующий, мама была верующая. Мама уверовала, когда мне было 8 лет. За что я уважал своего отца? Это за то, что он был человек очень аккуратный и, как говорили, мастер на все руки. То есть он делал все точно, аккуратно, красиво и хорошо. И действительно, работа, за которую он брался, у него всегда получалась хорошо и качественно. Когда он делал работу, он привлекал часто меня для того, чтобы я ему помогал. Он переживал, чтобы улица меня не увлекла на пути греховные, хотя он сам был человек мирской, но прожив жизнь, он знал, как увлекает улица, и переживал за меня. И вот он меня часто привлекал, чтобы я помогал ему в работе. И одна из моих задач была такова. На втором этаже нашего дома была его мастерская. Там были аккуратно по полочкам сложены инструменты. И когда он выполнял работу где-то внизу, он бывало говорил мне: так, поднимешься наверх, возьмешь ключ такой-то, плоскогубцы там такие-то или отвертку, это принесешь мне сейчас сюда. Понял? Понял. У меня была такая проблема всегда. Когда он мне объяснял, где это лежит, я не запоминал. И вот когда я поднимался наверх, я начинал искать, где же все это лежит. И как всегда, я искал это в отдаленных углах и не находил. Когда я возвращался к отцу, я говорил: пап, я не нашел. Но он проводил надо мной такой воспитательный процесс. Он брал меня с собой, мы поднимались с ним на второй этаж в мастерскую. Он меня подводил и говорил: не говорил ли я тебе, что ключ лежит вот здесь, отвертка лежит вот здесь, плоскогубцы лежат вот здесь. Они лежали у тебя под носом, а ты не видел. Понял? Понял. В следующий раз слушай меня внимательно. И сам уходил. И вы знаете, однажды, когда он преподал мне такой урок, у меня почему-то появилась такая пословица, что не можешь найти, ищи под носом. Вот он говорил: под носом лежит, под носом. То есть это перед тобою, а ты ищешь это где-то вдалеке. И это факт. Вы знаете, прошла дальше жизнь. У меня были какие-то потери. И я как-то даже делился с братьями. Этот принцип очень часто срабатывал. Иногда работаешь и потерял какой-то инструмент. И этот инструмент ты начинаешь искать где-то вдалеке, а он перед тобою. Вот мы сегодня говорим о благовестии. Мы будем говорить о методах благовестия. Нашими рассуждениями сейчас я ни в коем случае не хочу перечеркнуть никакие методы, о которых будут говорить братья после меня и завтра. Но меня волнует очень сильно одна проблема в церкви. Мы иногда готовы ехать за грешниками в станицы. Мы иногда готовы ехать за грешниками на север. Мы готовы совершать великие подвиги, чтобы грешников привести в церковь. Но, к большому сожалению, мы часто не видим грешников, которые бывают просто перед нами в нашей церкви. К большому сожалению. Эта проблема однажды была и в Первоапостольской церкви. Эта проблема, к большому сожалению, присутствует сегодня в наших поместных церквах. Может быть, в ваших не присутствует, но в нашей я наблюдал иногда, но присутствует. И мы об этом говорим на членских собраниях. Мы эти темы поднимаем иногда в кругу молодежи. И я вместе с вами хотел сегодня обратить внимание на тему отношения к грешникам в церкви. В Священном Писании был случай, когда апостол Павел уверовал и начал свидетельствовать о Христе, и его же братья по крови хотели его убить. И для того, чтобы он был сокрыт, братья ему помогли удалиться с этого города. И Савл попытался пристать к церкви в Иерусалиме. Посмотрите, что произошло. Написано так, Деяния святых апостолов, 9 глава, читаю с 26 стиха. Савл прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам. Но все боялись его, не веря, что он ученик. Варнава же взял его, привел к апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа и что говорил ему Господь. И как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. Братья и сестры, заметьте, какая проблема произошла в первоапостольской церкви, когда Савл пришел в Иерусалим. До этого он был гонитель церкви, это был грешник, как считалось в церкви, и он уверовал. Он пришел в церковь и старался пристать к ученикам, но они боялись его и отдалялись от него. На это была причина. Если бы мы с вами знали человека, который жестоко гонит церковь, и вдруг он пытается найти встречу с верующими, конечно же, все чувства внутри нас, все видение говорит о том, что надо от него быть подальше. Но на самом деле в церкви допустили серьезную ошибку. Они удалялись от человека, который хотел приблизиться к Богу. И нашелся один человек, которого звали Варнава. Он взял, привел его к ученикам и рассказал, как Господь явился ему. Не совсем точный пример из Священного Писания, но, к большому сожалению, принцип бывает похожий. В наши поместные церкви приходят люди, люди неверующие. Это может быть не часто, это может быть чаще. Но, к большому сожалению, среди нас не всегда находится тот Варнава, который бы взял и увидел этого человека, смог объяснить ему путь Господень, смог помочь ему встать на путь Господень. К большому сожалению, в наших поместных церквах не всегда бывают такие люди. Братья и сестры, я сам себя корю часто за то, что в нашу поместную церковь иногда приходят грешники, и я вижу, что они пришли. Но я не всегда бываю на позиции Варнавы, который смог бы помочь им встать на путь Господень. На это бывают различные причины. Иногда ко мне подходят братья, и мы начинаем общаться по важным делам церкви, и пока мы договорили, уже грешники ушли. Бывают случаи, когда я занят еще какой-то проблемой, и я не заметил грешников, которые в церкви. Братья и сестры, и к большому сожалению, как я сказал в начале, мы иногда готовы делать сотни километров, ища грешников, они приходят к нам в церковь, и мы далеко, бывает, не похожи на того Варнаву. Братья и сестры, я хотел предложить 5 важных методов, 5 ступеней в деле благовестия, когда грешники приходят к нам в церковь. Названия этих ступеней для нас очень знакомы, но, к сожалению, мы не всегда с первой по пятую готовы с вами прошагать, чтобы помочь грешнику встать на христианский путь. Братья и сестры, первая ступень, когда мы пришли в дом молитвы, на богослужение, мы должны увидеть грешника, который пришел в поместную церковь. Что чаще всего видят братья и сестры? Что чаще всего видим мы? Есть проблема такая. В доме молитвы бывают у нас личные места. И я даже наблюдал, что кто-то занимает свое место, и иногда на его место сел грешник. Одна сестра однажды приходит, увидела, что на ее месте сидит неверующий человек, говорит: «Разрешите мне здесь сесть, я всегда здесь сижу». Он пододвинулся, конечно, и она села. Вы знаете, я посмотрел и подумал: иногда можно увидеть, что твое место заняли, но грешника не увидеть, которому надо рассказать о Христе. Иногда мы приходим в дом молитвы, и у нас в мыслях есть важная задача. Я должен выполнить объект, но чего-то я не знаю. И я прихожу в дом молитвы, и утреннее воскресное служение, я сразу ищу брата, который точно знает, как выполнить эту работу. И увидев его, я общаюсь с ним до того, как стрелка будет ровно 10 часов. Все, мы пообщались, я решил, завтра я выхожу на работу, я заработаю. Все, я вздохнул, мои проблемы решены. Что там дальше, меня не волнует. Прошло богослужение, я поехал договариваться, а может быть еще что-то делать. А кто из грешников присутствовал в доме молитвы, я так и не увидел, к большому сожалению. Не так давно в нашу поместную церковь была среда разбор. Пришел один человек, он грузин по национальности. И вы знаете, я удивился. Вот я сижу в доме молитвы, уже присутствует достаточное количество верующих, и он сидит на самой задней лавке, один с краю. Я решаю какие-то вопросы, и я вижу, что к нему никто не подошел. Хотя мы об этом очень часто говорим. Никто не подошел. Я оставил решение всех вопросов, и я подошел к этому человеку и задал вопрос: расскажи, пожалуйста, а как ты попал в наш дом молитвы? Он начал мне рассказывать. Я стал спрашивать, читал ли он когда-то Евангелие, оказывается, читал. И вы знаете, мне приходит одна мысль. Вот сейчас мы будем разбирать послание к евреям, он его не найдет. И мимо меня проходит брат, он со мной поприветствовался, а его как не видит. Вы знаете, это настолько ранило меня. Приходят грешники в наш дом молитвы, и мы их просто не видим. Хотя мы об этом говорим. Я ему говорю: брат, подожди. Вот к нам пришел человек неверующий. А, да, да, очень приятно. Вот, называю его имя. Говорит: дай, пожалуйста, Евангелие. Он пошел, достал Евангелие. Я ему открыл послание к евреям, главу. Я говорю: когда сейчас брат скажет проповедь верующий, после молитвы мы будем разбирать вот эту главу, вот с этого стиха. Пусть будет открыто. Держи. Кстати, это очень помогло. Мы начали разбор, он взял Евангелие и до последнего смотрел. Грешника надо увидеть. Однажды, в общем, если говорить о себе, то я не хотел идти в церковь. До 17 лет меня влекло в мир, и мне казалось, что жизнь в церкви – это скучная, такая нудная, плохая жизнь. Ни за что, в церковь ни за что. Но один случай очень тронул меня. Тогда не было транспорта в Тихорецке, и вся молодежь на молодежное общение, практически вся, ездила на электричке. Пресвитер по местной церкви знал, что я человек с мирским уклоном, в церковь меня не влечет. И вот тот случай очень тронул меня. Он увидел меня. Я пришел с желанием поехать на молодежное общение. И он тогда ехал с своей семьей на микроавтобусе. Он направляет ко мне сына, а с сыном мы, когда я еще посещал более-менее церковь, дружили. Он подходит и говорит: папа сказал, что ты поедешь вместе с нами. Вы знаете, вот этот шаг, что все сейчас поедут на электричке, но меня увидели. Меня, грешника, который не хочет идти в церковь, меня увидели. Он очень тронул меня. Я помню, как я поехал тогда на молодежное общение. Я помню, как я сидел и слушал те проповеди. Но меня все время вот волновала одна мысль. Меня увидели, меня заметили. В нашу поместную церковь однажды пришла женщина, она жила недалеко от дома молитвы. У нее очень трудная была жизнь с мужем, потом с сыном, он запил очень сильно. И ночью она испытала побуждение к покаянию. Она свидетельствовала об этом в церкви, ее повлекло в дом молитвы. Она пришла раньше всех в собрание, она не знала, во сколько начнется богослужение. Она говорит: когда я молилась ночью, у меня было побуждение прийти именно в этот дом молитвы, больше никуда. Когда она пришла, вы знаете, просто благодарю Бога. У нас в церкви есть люди, которые обращают внимание на грешников. Кстати, они приходят одни из первых на богослужение. И вот эти сестры, они увидели ее и подошли к ней. Они начали с ней беседовать. Она рассказала им все. Когда я пришел на собрание, не знаю, в оправдание это мне или в осуждение, я был очень сильно занят церковными делами, и я не увидел эту женщину. К большому сожалению, я просто не увидел. Но они ей объяснили, что ей надо покаяться. И когда я решил все свои проблемы, я сел на пресвитерское место и сидел, ожидая, что сейчас я начну богослужение. И ко мне подходит одна из этих сестер и говорит: Славик, у нас в церкви есть неверующая женщина, которая уже очень близка к покаянию. Не забудь сделать призыв. Мы будем за нее молиться, пожалуйста. Я ей говорю: сестра, я очень благодарю вас, что вы заметили ее и предупредили меня. Но призыва делать не пришлось. После первой проповеди она вышла и со слезами покаялась. Но ее увидели в церкви. И, кстати, тому случаю я порадовался. Братья и сестры, вот эта первая ступень кажется примитивная, но в нашей жизни она часто неисполнимая. Мы приходим на собрание, мы заняты многими проблемами, мы готовимся к служению, но мы не видим грешников, которые приходят в наш дом молитвы. И мы не готовы подойти к ним, поздороваться, задать им какие-то вопросы, познакомиться и пообщаться с ними. Братья и сестры, есть Вторая ступень. Иногда, сделав шаг первый, увидев человека, познакомившись с ним, мы это знакомство отправляем в долгий ящик ожидания. То есть мы больше с этим человеком не общаемся. Вторая ступень, очень важная. Принять этого человека в круг нашего общения. Принять человека в круг нашего общения. Не так давно я испытал некоторый дискомфорт. Какой? Стоят братья. Они создали круг и общаются в нашей церкви. И кто-то из этих братьев нужен был мне. Я подошел к этому кругу и пытаюсь этого брата увидеть, но в круг общения войти не могу. Знаете почему? Он твердо сомкнут. И они общаются, они вообще меня не видят. Но вообще это не проблема. Я попросил и встал. Они никуда не денутся. Ну, пресвитер попросил, куда ж деться. Встали, я встал в круг и задал все вопросы, которые желал. Но я представил себе, это я могу перенести такое, что я подошел в круг общения, и меня не принимают. Может, и не заметили. Представьте себе, грешник, который пришел в церковь, он желает не просто посидеть, послушать проповеди. Грешник, который потянулся к Богу, он желает попасть в круг нашего общения. Я посмотрел Деяния святых апостолов, Акила и Прескила, когда увидели Аполлоса, проповедующего слово, написано, приняли его, и точнее объяснили ему путь Господень. Принять в круг общения, к большому сожалению, не в каждой церкви и не каждый круг молодежи способен. Наблюдается неоднократно, что в больших церквах, где много молодежи, молодежь делится на свои круги. И бывает, где 40-50 человек молодежи, 10 человек там собирается, 15 там собирается, 20 там собирается, и у них свой круг общения. Пришел неверующий человек, скажем, из молодежи. Его не всегда готовы принять в круг своего общения. Однажды один брат рассказал пример, он тоже тронул мое сердце. Он говорит, стояли братья, братья достаточно видные, взрослые, и они общались в кругу. И вот подошел подросточек и слушает, стоит. И никто из братьев, они видели, что он стоит рядом с ними, никто из братьев не соизволил сказать, проходи, пообщайся с нами. Они все так гордо посмотрели, ну стоит и стоит. Он говорит, а я смотрю издалека, один из братьев делает такой шаг. Он отодвигается в сторону и говорит, заходи к нам и поговори с нами. Вы знаете, иногда в духовном смысле не хватает именно вот этой позиции принять человека в круг моего общения и общаться с ним, как я общаюсь с вами, как вы общаетесь в кругу молодежи. Например, вы собрались в доме молитвы, и у вас будет завтра чаепитие. Вы соберетесь своим кругом. И понятно, у вас будут свои разговоры, у вас будет смех, у вас будет общение, рассказ как-то историй. Этот человек, возможно, неудобен вам. Но если мы, молодежь, того, кто является по годам подходящий к нам, не примем в круг его, своего общения, мы просто вытолкнем его из церкви. Поэтому вторая очень важная позиция – это принять человека в круг нашего общения. Третий важный шаг. Когда-то Христос, увидев народ голодным, сказал ученикам такие слова «Вы дайте им есть». Увидеть человека – это хорошо. Принять в круг своего общения – это тоже хорошо. Но когда мы приняли человека, следующая наша задача – практически дать ему духовный хлеб в общении. Однажды уверовал один человек с молодежи, и он делится со мной. Он говорит, ты знаешь, Славик, ну вот был я на молодежном собрании, был я в кругу молодежи, на чаепитии. Он говорит, у меня очень было много вопросов. Но почему-то бывает такая проблема, говорит, молодежь готова посмеяться, молодежь готова попеть, поговорить о чем угодно, но не поговорить о Библии. Я знаю, что это бывает утрированная точка зрения. Я не против, когда молодежь готова пообщаться не только о Библии, рассказать какие-то случаи своей жизни, даже и посмеяться. Но большая проблема бывает в том, что когда среди нас присутствует грешник, мы не заботимся о том, о чем мы напитали его. Он сидит среди нас. Что он получит? Какую духовную пищу он извлечет из нашего общения? Мы уже хорошо знаем Библию. Для нас открыты многие вопросы. Мы много бываем на молодежном общении. на молодежных общениях, но этот человек, который присутствует среди нас, получил ли он какую-то духовную пищу? Люди, приходя в церковь, приходят с разными вопросами, и они желают получить духовную пищу. Однажды я пришел на богослужение, и в церковь пришел один человек, который был мне незнаком. По его лицу я заметил, что у него в сердце горечь и печаль. Я решил подойти к нему. Я сел, мы заговорили с ним. Я задавал ему различные вопросы, потом задал ему вопрос о Христе, рассказал о спасении. Он говорит: подожди о спасении. У меня есть к тебе вопрос. Дай мне на него ответ. Я ему говорю: скажите, какой у вас вопрос. Если смогу, отвечу. Он именно за этим пришел в дом молитвы. Получить ответ на свой вопрос. Он говорит: я служил в Чечне. Я убивал людей. Я как сейчас помню тех людей, которых я расстреливал. Они ночью снятся мне. Я спать не могу ночами. Скажи, что мне делать? Братья и сестры, с подобными вопросами приходят разные люди. Один человек пришел в нашу церковь, и он пришел не для того, чтобы послушать нас, наш смех. Он пришел с вопросом. Он мне говорит: скажи, пожалуйста, у меня проблемы в семье. Жена оставляет меня. Я готов закончить жизнь самоубийством. Что мне делать? Братья и сестры, иногда наша жизнь, она построена просто на веселье, на таких поверхностных нотках. Но люди, приходящие к нам в дом молитвы, они желают получить духовную пищу. Они желают получить ответы на их вопросы. И задача – ответить на их вопросы наша. Вы можете сказать: у нас есть пресвитер в церкви. На подобные вопросы, которые задали тебе, пусть отвечает пресвитер. Может быть и так. Но у людей бывают и простые вопросы, на которые не только пресвитер может ответить, а можете ответить вы. Хочу сказать, что когда мы заботимся о питании других, мы сами бываем сыты. Духовно насыщаемся тогда, когда мы кормим других. И наша третья важная задача – не только увидеть и принять его в круг нашего общения, но и дать ему духовную пищу, рассказать ему точнее о пути Господнем. И внутри церкви, в деле благовестия с грешниками – это третий важный шаг. Братья и сестры, четвертый важный шаг, который очень помогает грешнику сблизиться с Христом, я на него не длительно обращу внимание, потому что основательно, я так слышал, брат Денис завтра будет обращать на это внимание, это грешника пригласить к себе домой. В этой мысли или в этой ступени есть одна большая опасность. Какая? В церковь приходят не все благополучные люди. Есть люди очень опасные, есть люди воровитые, есть люди хитрые. Поэтому я, конечно, к этому шагу сказал бы, надо относиться осторожно, но совсем пренебрегать этот шаг нельзя. Вы знаете, я наблюдаю за таким процессом, который проходит внутри нас. Вот иногда нас кто-то обманул. И когда нас хотя бы обманули один раз, мы во всех других видим обманщиков. И мы начинаем от всех удаляться. И этот может меня обмануть, и этот может обмануть, и этот может обмануть. Когда мы пожертвовали нищему, и вдруг узнали, что он выпивает за эти деньги, мы теперь во всех нищих видим пьяниц. И иногда, услышав множество примеров, что люди, которые приходят к нам в церковь, это люди негодные, люди плохие, мы в каждом грешнике видим этого человека. И пригласить его к себе домой мы не готовы. Братья и сестры, но, может быть, осторожно, с усмотрением. Но четвертый шаг, который помогает грешнику сблизиться с Христом, это надо пригласить его к себе домой. И пообщаться с ним дома. Кстати, общение дома – это не то общение в церкви. Это общение, когда человек располагается к тебе. Это общение, когда человек тебе искренне задаст вопросы. Это общение, когда человек, сближаясь с тобой, может в твоей жизни увидеть Христа. Не так давно я работал недалеко от своего дома. Сосед, я не знаю, откуда он узнал, что я занимаюсь отделочными работами, но не так давно, это уже время все равно прошло. И вот работал я у него, я ему начал рассказывать о семье, о Христе. И когда я ему сказал, что у меня на тот момент было 7 детей, я посмотрел, в его глазах такое недоумение, то есть как вообще мы живем. При общении с ним я понял, что его представление о христианской семье – это 7 детей, это грязь, это какие-то неудобства, это какие-то проблемы, ну и так дальше. Вы знаете, я озадачился все-таки. Но он человек благополучный, работа у него достаточно хорошая. Я ему говорю, у меня, вот называю число, вот такого числа день рождения. Я приглашаю тебя вместе с женой ко мне домой. И как вы думаете, пришел он? Пришел. Когда он зашел в дом, он осторожно начал все осматривать, так как мы живем. То есть я понял, что его представление было одно о христианской семье. Ну, Бог явил нам милость, мы построили жилье, отделали до конца. Жена у меня человек очень порядочный, все в доме чисто и аккуратно. Вот он зашел, прошел, посмотрел, хорошо. Вот мы сели за стол, еще были приглашены, вот семья одна ко мне на день рождения, потом еще. И вот мы вместе стали, помолились, покушали, а потом начали рассказывать о Христе. У нас был хороший диалог. Да, он сегодня еще не в церкви. Мы с ним часто, бывает, созваниваемся, о чем-то разговариваем. Но, поговорив, я понял, что мнение о христианах все-таки у него начало меняться. Люди представляют христианский дом по одному, но когда мы их приглашаем к себе домой и имеем с ними общение, их мнение в корне меняется. Когда Иисус Христос встретился с учениками, которых к Нему направил Иоанн, они Ему задали, помните, какой вопрос? «Учитель, где живешь?» Что ответил Христос? «Пойдемте и посмотрите». Меня всегда удивляет этот случай. Иногда бывает в жизни, когда мы говорим, подожди, не сегодня, завтра придешь ко мне, я сейчас не готов, мне надо убрать в доме или еще что-то сделать. Христа дом был всегда в порядке. Он говорит, пойдемте и посмотрите. Он свободно готов был принять людей к себе в дом. Братья и сестры, сколько людей сегодня, приходя в церковь, хотят увидеть, как живут христиане, как они поступают, как живет их семья, в каких домах вообще они живут, как они общаются с собой, как настроена жизнь в их семье. И они иногда, но все-таки желают побыть в нашем доме. В нашей поместной церкви уверовал человек, который в прошлом жил в христианской семье, и юноша уже ушел в мир, так прожил в мире. Сейчас ему больше, чем 50 лет, и он пришел в наше собрание. Покаялся. И вы знаете, хотя были случаи, когда я его с женой приглашал к нам домой, они не соглашались. Жена его не соглашалась. И однажды он мне говорит, Славик, я очень хочу прийти к тебе домой. Можно? А это было воскресное собрание, утреннее. Мне еще надо было с кем-то побеседовать. Я говорю, сейчас я закончу, и, пожалуйста, приезжай. Он дождался и приехал ко мне домой. Этот человек, который давно жил в христианской семье, долгое время был в мире, зашел в дом, сел. Мы с ним помолились, пообщались. Вы знаете, вот в доме я заметил, это было не то совсем общение, которое было у нас в доме молитвы. У него было расположенное сердце. Мы разговаривали, я предложил ему вместе с нами пообедать и так далее. Он уехал с удовлетворенным сердцем. Совсем недавно мы его покрестили в церкви. И я понял, что четвертый шаг – пригласить человека к себе домой, очень важный. Кстати, вот здесь присутствует в подавляющем количестве молодежь. Когда молодой человек приходит в собрание, конечно же, я считаю, что если это пришел парень, к нему должны подойти братья, и сестры могут подойти, задать какой-то вопрос, но это должно быть не столь долгим общением. В основном уделить должны внимание, как я считаю, братья. Пригласить к себе домой должны братья. Если это пришла девушка, уделить внимание сестры, пригласить к себе домой сестры. И когда вы будете иметь общение с этим человеком и расскажете ему о Христе не только в церкви, но в своем доме, расположение этого человека, братья и сестры, будет совсем другим. И пятый шаг, на который надо обратить серьезное внимание, это усмотреть нужды человека. Усмотреть нужды человека. На что я здесь хотел обратить внимание? Неверующие люди, приходя в дом молитвы, не всегда имеют только лишь одну проблему духовную. Они бывают, страдают материальной проблемой. Бывает у людей очень плохая работа. И человек, войдя в церковь, видит, что братья, которые живут в этой церкви, они работают на хороших работах. И они освоили какую-то профессию. Чаще всего человек инициативный, работоспособный, будь то брат, вернее, будь то юноша, будь то девица, примкнув к церкви, он желает работать с верующими. Вы знаете, даже среди христиан, не знаю, как здесь у вас, появилась такая пословица. Она создана на тексте Священного Писания. Мне кажется, она нехорошая. но она процветает. Говорят, хорошо и приятно жить братьям вместе, но не работать. К большому сожалению, бывает, пришел человек, на его нужду поработать, братские сердца бывают очень сильно закрыты. Мы готовы благовествовать где-то, но вот он грешник нашей церкви. Помочь ему с работой, бывает, это целая проблема открыть ему свое сердце, открыть двери своей работы. Вы знаете, братья и сестры, к нам в церковь пришел один человек с мира. Его привлекла одна проблема, семейная прежде всего. Но он покаялся, уверовал. И следующая проблема, как он только уверовал, наступила, он начал искать работу. Когда мы собрались на братское, я объявил: братья, вот здесь среди нас каменщики, штукатуры, маляры, паркетчики, кого только нет. Кто сможет взять его на работу, возьмите. Вы знаете, что меня порадовало? Руководитель молодежи. Он ходил в молодежную группу. Он плиточник. Он взял его с собой. Он дал ему работу. Он научил его. После того, как он его научил, он дал ему следующие объекты. С этих объектов уже начали звонить следующие люди. Он начал выполнять работу. Он сейчас в церкви. Он сейчас проповедует. Он участвует в благовестии. Он сейчас с работой. Вы знаете, вот я наблюдал, что бывали с жизни нашей случаи отрицательные в церкви, когда мы не готовы дать были человеку работу. Я знаю, что вы сейчас приведете мне массу примеров, когда кому-то пришедшему вы дали работу, он выполнил ее некачественно, когда вы дали работу, он был лентяем, когда вы дали работу, он отнесся к ней нехорошо. Но это нам не в оправдание. Чаще всего мы эти примеры приводим для того, чтобы не дать работу. Братья и сестры, а ведь благовествовать мы должны не только словом, но и делом. Мы не так давно на разборе разбирали послание к евреям о вере. И там есть такие слова, на которые никто из нас не обратил внимания. Только один брат молодой встал и тронул нас этой мыслью. Там написано так. «Те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество». Он говорит: «Братья и сестры, мы о многом говорим, но здесь написано, что они не только говорили, но и показывали, что они ищут Отечество». Я, говорит, желаю, чтобы Бог меня научил не говорить, а показывать. Показывать, что я ищу Отечество. Братья и сестры, чтобы грешник остался в церкви, иногда надо не только слово, но и дело. Не иногда, а всегда. И вот открыть двери своей работы для того, который уверовал и нуждается в работе, я скажу, это серьезный шаг для того, чтобы он еще больше примкнул в ряды церкви. Я в заключение хотел рассказать один пример, который я прочитал, наверное, года полтора назад. Этот пример был написан для молодежи в журнале, который выпущен не нашим братстве, но все-таки этот пример о многом мне сказал. Рассказ называется «Дикий». Возможно, кто-то из вас читал подобный рассказ. В группу молодежи одной большой церкви примкнул человек. Человек, у которого отец был неверующий, он был пьяница, а мама была верующая. И молодежь, видя поступки этого человека, не всегда готова была принять его в свои ряды. Он отличался от них в манерах поведения, в своей жизни. Молодежь очень часто общалась. Круг молодежи, который жил в той церкви, имели верующих родителей. Практически все жили богато. Они очень часто устраивали общение у себя дома. И, конечно же, приглашали его. Этот человек вел себя как дикий. Он не мог ужиться в кругу молодежи. И однажды, когда его пригласили домой, он увидел, как богато живет молодежь, как хорошо облагоустроены их дома. И он в середине этого общения развернулся и ушел. Он слышал, что в его адрес уже часто среди молодежи говорили «дикий, дикий, дикий» и так дальше. Однажды он не выдержал. Он пришел в дом руководителя молодежи, который жил в хорошем доме, в благоустроенном доме, так как родители были давно верующие. Они дали ему профессию. На то время уже у него был автомобиль ВАЗ-2109. И он пришел к нему и говорит, называет его по имени: «Вот вы не можете принять меня в свой круг. А знаешь, у меня есть одна проблема. Я хотел бы показать ее тебе. Ты готов поехать со мной? И руководитель молодежи посмотрел и говорит: ну, если ты так хочешь, поехали. Они сели вместе в машину и поехали на окраину города. Когда они ехали, он указывал ему путь, и руководитель молодежи увидел старые заброшенные дома и говорит: а куда ты ведешь меня? Благовествовать бомжам, что ли? Он говорит: подожди, я сейчас хочу кое-что показать тебе. И вот они проехали, подъехали к одному старому, последнему дому. Он вышел вместе с руководителем молодежи и говорит: пошли со мной. Руководитель молодежи, увидев этот домик заброшенный, не хотел идти туда, но все-таки пошел. Когда он его завел в коридор, он увидел мрачный коридор, где в конце горела какая-то тусклая лампочка, в округе темные стены, грязный пол. И он говорит: пошли со мной. Он не понял, куда он ведет его. Когда он его привел в конец коридора, он увидел старую обшарпанную дверь. Он открыл эту дверь, говорит: заходи. Он зашел. Когда он увидел, что в этом доме стоит всего одна железная койка, старая, и на этой койке лежит пьяный мужчина. В доме воняет перегаром, и больше ничего нет. Он ему предложил сесть на один стул, который присутствовал в доме. Говорит: садись. Он сел. Он говорит: это дом, в котором я живу. Мой отец пропил все в этом доме. Моя мама работает уборщицей. У нас нет ничего. Он говорит: и когда я прихожу к вам, в ваш круг молодежи, видя, как вы живете, я вижу себя там лишним. И я знаю, что вы каждый приглашаете к себе домой, и настанет моя очередь. Куда я вас приглашу? Руководитель молодежи вдруг услышал, что проснулся его отец, и в пьяном бреду начал говорить матершинные слова. Он не выдержал, он заплакал и вышел. Он говорит: если хочешь, подожди меня, если хочешь, иди. Сейчас я должен покормить своего отца, дать ему воды, так сказала мне мама. А потом мы можем встретиться с тобой. Руководитель молодежи вышел из этого домика в недоумении. Когда в следующий раз пришел этот дикий на молодежное собрание, он рассказал молодежи о всех его проблемах. Он пояснил, что нельзя его называть диким, что это человек, у которого не сложилась материальная жизнь, и молодежь теперь должна принять его в свой круг. После этого молодежного общения разные толки были у молодежи об этом человеке, но этот юноша ушел, он покаялся, уверовал, ушел в армию служить. Когда еще служба была не закончена, к нему пришло письмо от матери, что его отец умирает, и он должен срочно приехать домой. Когда он приехал домой, он увидел отца сидящего в здравом уме, не выпившего. И мама говорит: сынок, твой отец покаялся, и он хочет что-то сказать тебе. Этот отец стал просить прощения у сына за то, что он исковеркал всю его жизнь, за то, что он искалечил всю его юность, за то, что он не мог даже друзей в дом привести. И как свидетельствует этот юноша, говорит: я не мог простить его, но когда зашел и увидел его умирающим, я сказал: папа, я все тебе прощаю. И он ушел в вечность. И потом свидетельствует автор этого рассказа: этот юноша отслужил, он уехал жить в другой город, женился, стал пресвитером церкви. И теперь этот пресвитер церкви к подобным приходящим уже относится не так, как относились к нему. Братья и сестры, в наши круги приходят люди с этого мира. Они бывают очень разными. Пусть Бог нас благословит увидеть этих людей, принять их в круг нашего общения, дать им духовный хлеб, пригласить их к себе домой. И если есть у них нужда в работе, помолившись, помочь им в этой нужде. Потому что, как я уже сказал, мы часто ищем грешников и готовы ехать за 100 километров, но иногда мы их не видим. Тех, которые приходят к нам в дом молитвы и желают обратиться во Христе. Пусть нас Бог благословит видеть тех, кто приходит к нам в дом молитвы. Аминь.